покачал головой человек. Удручающее положение. Да, согласился пилот. А вы что, так и не знаете тут ничего? Скучно вы живете. Я вот ж на 6 планетах побывал, а вы? Это что за дорога? Куда она ведет? Что там в траве за плитой лежат? Куда ведет эта дорога, я не знаю, сказал человек. Ведет куда угодно, а под одной из этих плит ее мать. Человек снова встрепал кудри девушки. Молодой человек почувствовал себя очень неловко. Девушка ободряющая, чуть виновато улыбнулась ему. Она умерла, когда я родилась, пояснила девушка. Эти цветы для нее. Извините, пробормотал пилот, я же не знал. Тут я грохнулся с этой бандурой. То есть, папа, почему вы не познакомитесь? Девушка глянула на отца. Ведь теперь мы будем вместе. Молодой человек смутился и, протянув руку, сказал: «Навк! Пилот Навк!» Пожимая руку, человек ответил: «Можешь называть меня корабельщиком». Свердловск, 1991 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.